Существовало несколько категорий игр. Первая — для посетителей, захотевших размяться, попробовать свои силы, показать удаль перед близкими. Это были схватки на холодном оружии с троллями, орками, лешами, чугайстырями и прочей нечистью. Кибермодели, выступавшие в роли нечисти, имели на вооружении мечи, копья, топоры и ножи из модифицированной пластмассы, немногим уступавшие металлу по твердости. Игрока одевали в доспехи, давали настоящее оружие и выпускали в павильон, оформленный в зависимости от темы игры. Киберы, запрограммированные на самый низкий уровень сложности, сражались с игроками. Нанести сколько-нибудь серьезную травму человеку они не могли. Впрочем, игроки заранее подписывали контракт, где было специально оговорено, что корпорация не несет ответственности в случае увечья. За всю историю фантазии серьезных травм не зафиксировано. К этой же категории относились игры на тему других эпох. Можно было стать мушкетером, корсаром, солдатом Наполеона, армией любой страны мира и испытать себя в бою с киберами, одним или несколькими. Оружие игроков стреляло специальными пластиковыми пулями, а оружие киберов — пулями с краской. Вторая категория — реал-миссии. Небольшие игры, где игроку надо было выполнить несколько заданий. И ему противостояли от трех до полутора десятков противников. В зависимости от темы игры это могли быть эльфы, гномы, орки, водяные, либо драконы, василиски. И если первые — кибермодели, то вторые — биокопии. Ими управляли дистанционно. Обычно такая игра занимала 2-3 часа. Любители игр на военную тему могли испытать себя в небольших миссиях по мотивам Первой и Второй мировых войн, локальных конфликтов, революций, мятежей. На полигонах воссоздавалась реальная обстановка, вплоть до самолетов и вертолетов. Здесь уже и кровь текла ручьем, и тела разрывало почти натурально. Зрелище не для слабонервных и, конечно, не для детей. Третья категория — квесты. Одиночные или групповые игры на разные темы, от доисторических до современных. Это были в основном реконструкции битв, баталий, сражений, операций. Игра могла идти от 1 до 2 дней. Сложность возрастала с каждым пройденным этапом. И, наконец, четвертая категория — игры большого пула. Все они связаны с обязательным присутствием в них магов, чародеев, сказочных существ и прочих созданий. 8 игр — 4 для одиночного прохождения, 4 для группового. Каждая группа от 3 до 5 человек. Те, кто доходит до полуфинала, удостаиваются чести быть приглашенным на бал Дракулы. Сказочное представление, куда пускают только игроков и специально приглашенных гостей. Как написано в рекламном проспекте карты, это мечта любого человека. Сказка, ставшая былью. Бал длится 2 дня. И все это время все желания игроков обязательно выполняют. Победители игры получают приз — 500 тысяч евро для одиночных миссий и по 250 тысяч каждому в групповой миссии. Плюс им вручают золотой билет для бесплатного прохода в фантазию пожизненно. Стоит такая игра каждому участнику от 3 до 5 тысяч евро. Многие готовы были отдать деньги, чтобы пройти отбор на игру, но только 1 из 20 попадал на нее. Новый сектор парка — был оформлен не так красочно и ярко, как первый, однако и здесь хватало мест для развлечений. И детская площадка, и аквапарк, и кафе. По обе стороны дороги, идущей сквозь сектор, расположены игровые площадки. Половина из них имела специальные обзорные окна, и все проходящие могли видеть обстановку внутри. Николка сразу завертел головой, стремясь рассмотреть происходящее на площадках. Его восхищенные вопли не смолкали ни на секунду. «Ой, пап, смотри! Вон тот тролль в рогатом шлеме, как в игре Лекас. А вон рыцарь. Смотри, какое копье огромное. А вон дракон. Правда, не очень большой. Наверное, бегает быстро. Смотри, па, смотри, два рыцаря сражаться будут». Глеб проследил за вытянутой рукой сына и увидел сквозь тонированный стеклопакет, как в просторный зал, оформленный под турнирную площадку, выходит молодой мужчина, закованный в рыцарскую броню, с плоским шлемом на голове, средних размеров треугольным щитом и мечом в руках. Слева на поясе висит длинный кинжал, справа — топорик. Забрало шлема опущено. Игрок смотрит на противника сквозь узкую щель. Кибермодель, тоже с ног до головы закованная в доспехи, шевельнулась, отсалютовала игроку копьем, потом отставила его и извлекла из ножен меч. На дороге замедлилось движение. Приехавшие с интересом наблюдали за началом поединка. Это была игра первой категории. Залы и площадки именно для таких игр и шли первыми в этом секторе. Глеб подошел чуть ближе, чтобы повнимательнее рассмотреть подробности схватки. И хотя оружие кибера не могло нанести смертельные раны, а доспехи игрока сделаны из прочной стали, все равно происходящее за прозрачной стеной захватывало. Игрок и кибер обменялись приветствиями, после чего игрок сразу перешел в атаку. Размахивая мечом, он сделал несколько шагов вперед, нанося удары по противнику. Кибер неторопливо отходил, подставляя под удары ромбовидный щит. Сам пока не бил. В его голове, напичканной электроникой, шел обсчет вариантов действий и выбор тактики боя, исходя из задания. Игрок, почуяв слабину противника, усилил натиск. Удары стали чаще, сильнее. Кибер перестал отходить и пошел по кругу, забирая в правую сторону. Удар он по-прежнему принимал на щит, а иногда просто отшагивал назад. Зрители болели за игрока и шумно радовались каждому выпаду. Николк тоже шумел, дергая отца за руку и подпрыгивая. Глеб наблюдал за поединком, стараясь оценить не столько мастерство игрока, сколько действия кибера. Степень свободы движений, реакцию, ловкость, скоростные качества. И пока не видел существенных отличий от моторики движений человека. Модель умело копировала все движения, и, не зная Глеб, кто есть кто, мог бы решить, что сражаются два человека. Между тем игрок слегка выдохся. И доспехи не из тряпок, весит 15 килограммов. И щит руку оттягивает, да и в мече добрых 1,5 кило. Помахай тут с непривычки. Кибер, между тем, начал проявлять активность. Он перестал отступать и подставлять щит, и теперь сам наносил удары. Редкие, короткие, но очень быстрые. Чаще прямые, направленные в грудь противнику. Пока игрок без особого труда отбивал их, однообразно подставляя щит и чуть подкручивая корпус. После чего бил сам, целя в шею киберу. Тот вскидывал свой щит, отражая удар, и вновь бил. Вокруг шумно переговаривались посетители, болея за игрока и обсуждая подробности схватки. Мужчины и подростки, достигшие 14 лет, прикидывали свои шансы на успех в таком бою. Женщины охали, жалея человека. Умаялся, бедный. Дети помладше кричали, призывая игрока добить кибера. «Кибер заманивает его», — сделал вывод Глеб. «Приучает к однообразным действиям, вырабатывает рефлекторные движения, защиту от одного и того же удара. А сам танцует. Сейчас игрок еще чуть-чуть ослабнет, и все. Видимо, новичок, не готов к такому бою. Уповает только на меч, а маневре тактики боя не слышал». «Пап, как думаешь, кто победит?» — потянул за руку отца Николка. «Кибер, наверное, если игрок не сменит тактику». «А почему?» «Сам увидишь», — погладил сына по голове Глеб. «Смотри». Тот недоверчиво покосился на отца. «Ведь игрок бил больше и атаковал лучше. Как так?» Но в этот момент кибер, отразив очередной удар игрока, выкинул правую руку в замахе, привычно направляя острие меча в грудь сопернику, а потом внезапно сменил направление удара и опустил острие чуть ниже. Среагировать игрок не успел. Его щит взметнулся вверх, а острие меча кибера прошло ниже и угодило в бедро. Игрок от неожиданности отступил, торопливо опустил щит ниже и пропустил второй удар, сверху вниз по косой траектории в шею. Звук удара не был слышен на улице, но все увидели, как пошатнулся человек и выпустил из руки щит. Тут же под потолком вспыхнуло табло. Кибер отступил назад и вскинул меч наверх, празднуя победу. Зрители, до этого дружно ахнувшие, разочарованно вздыхали. Человек уступил. Николка удивленно хмыкнул, как-то по-взрослому вздохнул и поднял голову. «Ты угадал, пап. А как?» «Ну...» — не сразу нашел, что ответить Глеб. «Видел. Игрок, новичок, оружие держать толком не умеет. Взволнован. Очень хотел победить. Перегорел, как спортсмены говорят. Вот и наделал ошибок. А кибер эти ошибки увидел и использовал». Зрители все еще обсуждали схватку, продолжая наблюдать за игроком. К тому уже подошли ассистенты, помогли встать, тут же проверили его самочувствие и увели в раздевалку. Кибер как застыл в углу, так и стоял. Меч он убрал в ножны и превратился в статую. «Пошли, сынок», — поторопил Глеб. «Тут еще много чего интересного. Посмотрим». Николка заскакал на одной ноге по дорожке, размахивая рукой, в которой был зажат воображаемый меч. Схватка ему понравилась, и он уже представлял себя на месте игрока. Рядом шли другие посетители, на ходу обсуждая перипетии боя и прикидывая, что еще они увидят. Павильоны для игр первой категории тянулись метров на 300. По пути Глеб с сыном еще несколько раз стали свидетелями схваток игроков с киберами. Особенно им понравился бой мушкетеров, двое на двое. Еще сражение одного игрока против трех киберов в обличии гномов на пристани. Поверженные противники падали в воду, поднимая тучи брызг и вызывая у зрителей восторг. Один за другим два кибера исчезли в воде, а затем туда полетел и игрок, не сумевший одолеть третьего противника. Глеб внимательно смотрел на бои, подмечая особенности схваток с киберами. Пока он видел самый простой уровень, где модели работали в треть, а то и в четверть силы. Игроками были посетители, приехавшие сюда с семьями или компаниями. Они пробовали свои силы под давлением порыва или по настоянию друзей. Игроков, решивших набить руку перед более серьезной игрой, пока не видно. Где-то через полчаса Глеб решил сделать остановку и пообедать. Благо, кафе и баров здесь было много. Они с сыном умяли на двоих порцию омлета, потом полакомились мороженым и запили все фруктовым коктейлем. «Не устал?» — спросил Глеб сына. «Не-а!» — замотал головой тот. «Пошли дальше! Я хочу увидеть драконов! Ты с ними сразишься, пап?» Разочаровывать сына не хотелось. Но Глеб пока не чувствовал в себе желания попробовать силы. Может, потом. Надо ведь с чего-то начинать. «Давай выберем подходящий аттракцион и посмотрим, а там уже решим». Николка встал со стула и указал на большую вывеску. «Милитари! Я читал, там можно сражаться разным оружием. Или без него». И он потянул отца к двухэтажному строению, не имеющему, в отличие от других, прозрачных стен. Здесь проходили бои с самым разным оружием разных эпох. Вплоть до огнестрельного. Наиболее распространенный вариант схватки — один на один — хотя были смельчаки, выходившие против двух-трех киберов. Но это без оружия. Наблюдать за любым боем можно из коридоров и со смотровых лож, что отец и сын и сделали. Они посмотрели за схваткой игрока с кибером на ножах, за борцовским поединком и перестрелкой на дуэльных пистолетах XIX века. При них же один из зрителей вдруг решил попробовать свои силы в схватке с кибером-боксером. Буквально через 15 минут он вышел на обычный ринг в спортивной форме, с перчатками на руках и шлемом на голове. В другом углу его ждал кибер, явно копирующий легендарного Мохаммеда Али. «А сейчас кто победит?» — спросил Николка. «Не знаю. Давай посмотрим». Но игрок явно занимался боксом. «А почему ты так думаешь?» «По его движениям», — пояснил Глеб. Игрок, молодой парень лет 27, действительно усиленно разминался, двигая плечами, нанося короткие удары руками по воздуху и делая нырки и уклоны. К нему подошел рефери, что-то спросил. Игрок отрицательно помотал головой, что-то сказал и стукнул перчаткой по другой руке. «Просит поставить уровень повыше», — догадался Глеб. «А он его больно бить будет?» «Кто кого?» — глянул на сына Глеб. «Кибер». «Не знаю. Не убьет, не бойся». Бой шел два раунда. Сначала игрок теснил кибера, довольно грамотно держа того на дистанции, работая больше левой. Потом провел серию из трех ударов и почти сразу двоечку. Кибер работал вторым номером, изредка выбрасывая вперед левую руку, и усердно избегал клинча. Он видел, какой соперник вышел на ринг и решил измотать его передвижениями, уходами. Компания игрока, парни и девушки, усердно поддерживала своего, выкрикивая лозунги и советы вроде «бей слева» или «руби его», видимо, не зная, что сейчас боксер мало что слышит и еще меньше понимает, что ему орут. «Папа!» — тянул за руку Николка. «Ну, кто победит?» «Вот нетерпеливый. Подожди, увидишь». Видя просительный взгляд сына, Глеб добавил: «Попробуй сам угадать».